17. Есть ли связь между половыми гормонами и раком груди? Да. Чаще всего злокачественные новообразования возникают в тех органах, которые по какой-то причине не работают. Вот и опухоли в груди нередко образуются, когда в организме женщины происходят мощные гормональные перестройки и наступает менопауза. Кстати, в этот же период возрастает вероятность возникновения злокачественных новообразований в матке. Наиболее популярный метод борьбы с симптомами менопаузы, доставляющими женщине массу неприятных ощущений, – гормональная терапия. Такое заместительное введение женских половых гормонов уменьшает вероятность заболевания раком груди и матки. Однако гормональное лечение имеет целый ряд побочных эффектов.